Глава 8. «Я никому ничего не даю в руки. Это бесполезно. Тебе нужно, ты и бери». Льюис Кэрролл, «Алиса в Зазеркалье». «Я бы хотел поговорить с вами, если не возражаете», — вежливо обратился ничем не примечательный мужчина, предъявляя свой значок. Алластер как раз вышел с лодочной станции и оглядывался в поисках какого-нибудь средства передвижения, которое помогло бы ему добраться до Карлтона, когда на его плечо опустилась чья-то рука. «Я детектив-инспектор Робинсон. Расследую убийство госпожи Хендерсон. Насколько мне известно, вы знакомы с ее дочерью». «Да, мы собирались пожениться, но я ничего не знаю об убийстве». «Просто формальность, сэр. Где вы были в ночь на 21 июня?» — спросил полицейский, вынимая блокнот. «Может, присядем вот здесь? Вы, похоже, устали». «Июнь в Австралии — зимний месяц». «Я не устал», — огрызнулся молодой человек. «И не собираюсь вам ничего говорить. Я не обязан отчитываться перед вами». «Верно, сэр, вы не обязаны. Но если вы этого не сделаете, мне придется самому наводить справки. Так что будет лучше, если вы мне сами расскажете?» — просто объяснил инспектор. «Это была ночь убийства. И я должен опросить всех, так или иначе причастных к этому событию людей, и выяснить, что они делали. Просто чтобы исключить их участие. Вы понимаете?» «Так вы были дома?» «Полагаю, что да», — проворчал Алластер. Детектив-инспектор Робинсон тщательно записал его ответ. «Понятно. А кто-нибудь был с вами?» «Нет, моего приятеля не было дома. Всю ночь. И я не знаю, где он шатался. Спросите об этом у него». «Не думаю, что это меня касается, поскольку он никак не замешан в этом деле». «Разве? Знаете, что я вам скажу? Эта дамочка-гарпия запустила в него свои коготки, подхватила его словно посылку, и они умчались на ее огромном красном автомобиле». «Что ж, и это меня не касается. И вас тоже, верно?» Робинсон не стал поправлять молодого человека, хотя и знал, что гарпии бывают только женского рода. Он как-никак окончил частную школу. «Это не мое дело». «А что вы делали дома в одиночестве? Никто вас не навещал?» «Нет, я был один всю ночь, но не могу доказать это. Хотите верьте, хотите нет», — сердито добавил молодой человек. «Я не обязан вам отвечать. И если вы не намерены арестовать меня прямо сейчас, то позвольте откланяться. Я отправляюсь домой». «Я не стану арестовывать вас», — невозмутимо отвечал полицейский. «Пока». «Тогда я пошел», — с вызовом сказал Алластер. Он сделал несколько шагов, остановился и обернулся, словно ждал, как отреагирует Робинсон, а потом зашагал прочь. «Что ж, это может быть проявлением оскорбленной невинности, а может и нет», — пробормотал детектив-инспектор. «Выясним». «А мисс Фишер, выходит, увезла другого к себе домой», — усмехнулся он. «Жаль, что я не могу применить ее следственные методы. Уверен, они будут повеселее». И он отправился в полицейский участок на Рассел-стрит. По прибытии Робинсон обнаружил на столе пакет с фотографиями и записку от Дот. «Дорогой господин Робинсон», — прочитал он. Дот все еще недолюбливала полицейских, но Робинсон ей нравился, так что она, обращаясь к нему, опускала официальное звание. «Мисс Фишер попросила меня отправить это вам. И также велела передать, что девочка 1,5 метра ростом, весит 39 килограммов, у нее карие глаза и каштановые волосы. Особых примет нет, ни отметин, ни шрамов, за исключением...» Тут Дота сделала несколько помарок, не сразу справившись с трудным оборотом, коричневые родинки на правом предплечье. Фотография сделана в старом платье, в котором девочка ехала в поезде. Мисс Фишер выразила надежду, что вы найдете того, кто потерял девочку. Искренне ваша, Дороти Уильямс. Мисс». На фотографии была изображена тоненькая бледная девчушка с длинными волосами. Тот, кто знал ее, должен был без труда опознать ее по фотографии. Детектив-инспектор позвал своих подчиненных и велел размножить негатив, а потом разослать по участкам. А еще он распорядился установить тайное наблюдение за студентом-медиком. «На всякий случай», — пояснил он. Приехав домой, Фрина обнаружила, что Дот и Джейн отправились вместе с доктором Макмиллан в больницу Королевы Виктории на медицинский осмотр. А мисс Хендерсон проводит день в постели за чтением нового романа. Госпожа Батлер поджидала молочника и булочника и поэтому не горевала больше о прокисшем молоке. Фрина попросила приготовить ей горячий шоколад и отвела смущенного молодого человека в свои личные апартаменты. Эти комнаты были выдержаны в ее любимых оттенках зеленого. Занавески и ковры мшисто-зеленые, а постельное белье цвета листвы. «Как будто забрался на дерево», — подумал молодой человек, опускаясь на кушетку, которая приняла его тело в свои роскошные объятия. Линдси Герберт видел немало фильмов, и обстановка напомнила ему Теду Бару из картины «Когда мужчины желают». Но та возлежала на тигровой шкуре, а у мисс Фишер была только овечья. Теда Бара, настоящее имя Теодосия Бар Гудман, годы жизни 1885-1955, звезда американского немого кино и секс-символ 1910-х годов, первая кинематографическая женщина-вамп. Камин был зажжен, так что в комнате было тепло. Линдси держался на стороже, возбужден и натянут, как струна. Уж не привезла ли она его сюда только чтобы подразнить, вызвать в нем непереносимое желание, а потом отправить ни с чем? Он знавал подобных женщин и надеялся, что Фрина не из их числа, но не был в этом уверен и с подозрением отпивал шоколад. Юноша начал догадываться, что Фрина не шутит, когда та отпустила дворецкого, попросив не беспокоить ее, и закрыла дверь на задвижку. Теперь эти три комнаты были отрезаны от остального дома, хотя снизу и долетали звуки. Голос госпожи Батлер, отчитывавший рассыльного молочника за скисшее накануне молоко, шум пылесоса, которым господин Батлер чистил ковер в холле. Линдси опустил чашку и встал. Фрина поставила пластинку на граммофон. Она завела пружину и опустила иголку на вращавшийся диск. Кошачий голосок Бесси Смит жалобно запел «Он дятел, а я просто стучу по дереву». Бесси Смит, годы жизни 1894-1937, американская певица, получившая прозвище «Императрица блюза». Фрина упала в объятия Линдси и прошептала: «Давай потанцуем». Под стенание певицы они начали медленный фокстрот. Линдси вдыхал аромат волос мисс Фишер, ощущал гладкость ее обнаженных рук, а когда она подняла голову, он припал губами к ее шее и прижал к себе. «О, Фрина!» — выдохнул он и услышал в ответ ее спокойный, холодный, беспечный голос. «Хочешь меня? Ты ведь знаешь, что да. И я тоже хочу тебя», — призналась она в ответ, дотрагиваясь до пуговиц на его рубашке. Песня закончилась, и граммофон остановился. Фрина стянула с молодого человека рубашку и стала ласкать его плечи и спину. Гладкие, гибкие, мускулистые, безупречные, молодые. У него были не твердые глыбы мышц, как у футболистов, а длинные сухожилия, как у бегуна. Линдси, стараясь держать дрожь в руках, расстегнул крючок на спине красивого длинного шерстяного платья мисс Фишер, а затем неумело двинулся вниз, пока платье не упало, и она не осталась в бюстгальтере, нижней юбке и чулках с подвязками. Фрина присела на кушетку и протянула юноше ногу, чтобы тот снял с нее чулки. Линсу бросились в глаза яркие разноцветные подвязки. Он осторожно скручивал тончайший шелк, стараясь не оставить затяжек, и восторгался мягкостью кожи Фрины, отмечая, что она тоже дрожит от его прикосновений. Нижнюю юбку пришлось снять через голову, а бюстгальтер, как оказалось, застегивался на спине. Фрина взяла любовника за руку, подвела к своей большой кровати и легла. В комнате было тепло. Ее тело, казалось, светилось на фоне темно-зеленых простыней, и Линсей на миг испугался, что потеряет сознание. Теперь от нее исходил мускусный аромат, женственный и требовательный. Он боялся сделать ей больно. Фрина слегка изогнулась и оказалась под ним. Линсей не понял, как она это проделала. Он почувствовал тонкие кости, покрытые нежнейшей кожей, ее бедра и грудь. Провел руками вдоль тела, в то время как она подставила грудь его рту. Когда его губы сомкнулись, Фрина издала слабый крик, Линсей вошел в нее и ощутил сильную, влажную, разгоряченную кровью плоть и мускулы, сжимающие и всасывающие. Юноша понял, что она не шутит. Все прежние полуиспуганные, полудерзкие опыты в кустах, которые были верхом его сексуальных похождений, померкли перед этой волной чувственности. Эта женщина была сильной и гибкой, как кошка. Она изгибалась и двигалась под ним и над ним, поглаживая и целуя. Ей нравились прикосновения его рук и тела так же, как ему нравились касания ее кожи. Линдси почувствовал, как она задрожала от возбуждения, когда они приближались к вершине блаженства. Он упал на нее, а она изогнулась, шумно выдохнула в воздух и теснее прижалась к нему. Линдси Герберт уткнулся лицом в плечо Фрины и расплакался. Удовлетворенная Фрина обняла юношу, так что его слезы капали в ложбинку между ее ключицами. Наконец он шмыгнул носом и мотнул головой, а она с нежностью сказала: «Ты оплакиваешь потерю невинности, мой дорогой?» Юноша поднял разгоряченное, мокрое от слез лицо и сказал: «Нет, нет, просто это было так замечательно, Фрина, я не мог вытерпеть до конца, я хочу сказать...» Фрина отпустила его, и Линдси перевернулся на другой бок, чтобы утереть слезы о простыню. Он положил мозолистую руку на ее бедро и рассмеялся. Фрина села. «Если это радость завоевания, мой дорогой, то я не могу ее одобрить. Ну-ка, ляг снова. Мне нравится чувствовать твое тело, Линдси. Такая интригующая смесь гладкости и силы». Юноша вытянулся рядом с ней и зевнул. «Я думал, что ты женщина-вамп», — признался он безыскусно и был слегка обижен, когда Фрина рассмеялась. «Нет, не смейся. Я хотел сказать, вампирши всегда завлекают мужчин, возбуждают их, а потом выкидывают вон». «Что ж, я и впрямь хотела возбудить в тебе страсть», — согласилась Фрина, подавляя желание рассмеяться. «Но я не собиралась оставлять тебя неудовлетворенным. Нам некуда торопиться, мой сладкий. Мы можем оставаться здесь весь день. Или у тебя есть другие дела?» Линдси нахмурился. «Ты понимаешь, что я из-за тебя пропустил 3 лекции?» — упрекнул он, и Фрина снова увлекла его в свои объятия. «И я заставлю тебя пропустить еще 3», — сказала она, накрывая его протестующий рот своим. Линдси понял, что встретил женщину, которая знает, чего хочет, и подчинился. Когда мисс Хендерсон поинтересовалась, где же мисс Фишер, господин Батлер объяснил ей, что у той деловая встреча, и ее нельзя беспокоить. При этом лицо господина Батлера сохранило редкостную невозмутимость. Он был доволен, что мисс Фишер оставила своего прежнего любовника, художника, тот вечно разбрасывал по всему дому недописанные полотна и мыл кисти в девственно чистой кухонной раковине госпожи Батлер. «Студент-юрист, — рассуждал господин Батлер, — будем надеяться, не станет пачкать в доме». Очнувшись после короткого сна, Линдси перевернулся на другой бок и пробормотал проклятие, с трудом расставаясь с восхитительным сновидением, о котором он мечтал, скажем, всю свою жизнь. Лицо юноши уткнулось в грудь спавшей Фрины, отчего он проснулся окончательно и поцеловал девушку. «Ах, Фрина, значит, это был не сон». «Нет, это было на самом деле и весьма чувственно», — согласилась Фрина. «Но пора вставать, Линдси, дорогой. У меня есть еще дела». «Да, знаю», — сказал молодой человек, не разнимая крепких объятий и прижимая ее коленом к постели. «Позже». «Позже», — со смехом уступила Фрина. Линдси стоял в ванной и пытался догадаться, какой из позолоченных дельфинов был краном с горячей водой, когда раздался громоподобный стук в парадную дверь. Он слышал, как милейший господин Батлер открывает ее. «Я должен видеть мисс Хендерсон», — услышала Линдси голос Алластера, который больше походил на приглушенный рык, верный признак едва сдерживаемого гнева. Фрина накинула халат и тоже прислушалась. «Очень хорошо, сэр. Если вы соблаговолите подождать, я проверю, дома ли она», — отвечал господин Батлер. «Вам отлично известно, что она дома», — заорал Алластер. «Я хотел сказать, что должен узнать, дома ли она для вас», — невозмутимо объяснил господин Батлер. Повисло молчание. Им было слышно, как гость вышагивал туда и обратно по плитам лестничной площадки. Дверь в комнату мисс Хендерсон открылась и захлопнулась. «Мисс Хендерсон готова принять вас, сэр». Раздались шаги по коридору. Фрина услышала, как дверь с грохотом распахнулась. «Юнис, какого дьявола ты вмешала в дело полицию?» — проорал Алластер. Фрина чертыхнулась. «Черт, у него что, сердца нет? Куда я задевала мою одежду?» Она кое-как оделась и сбежала по лестнице, а следом за ней помчался полуодетый Линдси. «Господин Томпсон, я должна попросить вас утихомириться», — произнесла мисс Фишер холодно. Гость метнул на нее исполненный гнева взгляд. «Ах ты, лживая сучка! Ты еще и моего приятеля охмурила! Все женщины таковы — предательницы и развратницы!» Алластер было замахнулся, желая залепить Фрине пощечину, но сам оказался на коленях, а руку его пронзила резкая боль. Лицо мисс Фишер, спокойное и холодное, было в 3 дюймах от его физиономии, так что он мог почувствовать запах женской сексуальности, исходивший от ее кожи. Ему сделалось не по себе. «Только пошевелитесь, и я сломаю вам руку», — пригрозила мисс Фишер. «Что вы себе позволяете? Вломились в мой дом, словно громила какой. Ну-ка, назовите-ка меня еще раз предательницей. Здесь ваш друг. Я не причинила ему вреда. Наоборот, развлекла. Но, возможно, подобное вам недоступно, а? Ну-ка, попробуйте еще раз меня ударить». Линдси в ужасе застыл на лестнице, поняв, что Фрина не нуждается в его защите. Задиристость покинула Алластера. В то же самое время на пороге появились Дот и Джейн. Мисс Хендерсон расплакалась. Господин Батлер снял телефонную трубку, намереваясь звонить в полицию, а госпожа Батлер появилась из кухни, вооруженная кочергой. Алластер медленно поднялся, зыркнул на Фрину и выбежал из дома. «Представление окончено», — объявила Фрина, откидывая с лица свои черные волосы. «Спускайся, Линдси, господин Батлер, закройте дверь и приготовьте нам что-нибудь выпить». «Не расстраивайтесь, мисс Хендерсон, это просто легкий припадок. Завтра он будет как шелковый». «Дот, Джейн, как я рада вас видеть». «Входите, думаю, нам надо открыть шампанское, господин Батлер». «Все же это был замечательный день». Фрина опустилась на диван и постаралась смыть хорошим настроением и вдовой Клико кислый привкус грубого вторжения Алистера.